Пускай только хозяйка зажарит их по-гречески. Он стоит, раздвинув длинные ноги в холщовых брюках, и смотрит, как Корнилов покрывает лаком маленького высушенного краба. Вы вашими гротами скоро с ума сведете всех приезжих. Ну, если на то пошло, то я покажу вам сейчас одну штучку. Этот механик мне из кинотеатра принес перегоревшую тысячесвечевую лампочку. Вот. Он поднимается, и мальчики, вытянув шеи, следят, как Корнилов достает с полки полушария. Огромные, искусно отпиленные несколько выше цоколя лампочки, которые служат стеклянным колпаком. Внутри, в таинственной тени высушенных морских водорослей и с тремя укрепленных раковин с раскрытыми створками, сидит, сдвинув клешни, большой краб. Перед ним, как бы оцепеневший от его могущества, круглоротый бычок и морской конек со своей длинной узкой мордой и выпуклыми поперечинами накрутой изогнутой шеей. Между створок большой полураскрытой раковины теплится зеленоватый шарик, похожий на жемчужинку. Внизу, под основанием, на котором покоится колпак, торчат две проволочки. Корнилов достает батарейку для карманного фонарика и прикрепляет ее пластинки к проволочкам. Зеленоватая жемчужина, оказавшаяся электрической лампочкой, зажигается и освещает грот с его подводной жизнью. Вот это да, здорово. Магнифика. Ну как, уважаемые Мика и Вика, годится? Еще бы. Неужели это тоже для нас, Александр Иванович? А для кого же еще? Тогда знаете что? Ну? В 10 часов придет катер. Так. Мы как раз поспеем к его приходу. Утро всегда почему-то покупается лучше, чем вечером. Наверное, потому что к вечеру все деньги проедают на мороженое. Так топайте к берегу, может быть, найдется на ваше счастье какой-нибудь любитель. Мальчики осторожно берут грот, говорят шепотом спасибо, потому что не хватает дыхания. И уже минуту спустя их босые ноги мелькают по дорожке сада, усыпанной крупным гравием. Вам это, конечно, может и ни к чему, но дай бог, товарищ Корнилов, дай бог, чтобы на свете было побольше таких людей, как вы. Вы ведь этим сиротам часть своего сердца отдали, ей-бог. Но ничего я им не отдал. Просто я немного увлекаю молодых людей мечтой о море. Кто знает, может быть, со временем они тоже станут океанологами, или мореплавателями, или хотя бы рыбаками. Не думайте только, что я приучаю мальчиков торговать. Они никогда не назначают цену и никогда не торгуются. Вы только мне об этом ничего больше не говорите. У моих предков был Олимп, что-то вроде нашей Медведь горы. Там сидели лучшие люди того времени и закусывали облаками. Так вот, не видеть мне больше улова, если они не освободят для вас местечко рядом с собой. Ну что ж, если вы окажете протекцию, да? Хорошо. Корнилов знает, что оба мальчика полусироты. Отец погиб. Мать работает в санатории уборщицей, и когда она приходит домой, деньги за гроты, которые изготовляет Корнилов, всегда лежат на одном и том же месте на комоде, и мать каждый раз расстраивается и плачет. Однажды она принесла большой букет роз, который срезал для нее садовник в санатории, и мальчики отнесли букет Корнилову. «Вот что, ребята, — сказал он строго, — цветы в этот раз я возьму, но чтобы это никогда не повторялось». Он поставил розы в кувшин с водой, и в комнате в этот день пахло так нежно и тревожно, что Корнилов отрывался по временам от работы, смотрел в окно на море и хмурился, словно сердясь на самого себя. «Разве у него нет жены?» — спросила раз мать. Нет, у него есть жена. Но она куда-то ушла, ответил Вика, всегда знавший все больше старшего брата. Катера из Ялты ходят вдоль побережья с утра и до вечера. Они идут в Ливадию и Орианду, в Алупку и Гурзуф. Легкая волна иногда брызгает сидящих на носу. Под натянутым тентом полно загорелых лиц, обнаженных рук и спин, обгоревших до атласной гладкости. А надо всем выцветшее небо и южная полнота зноя. Катер, который ждут мальчики, приходит в 10 утра.